Глава 14. Мирея. Я торопливо отложила то, что собиралась надеть. Клацая зубами, стянула сырое. Оставила под ногами грудой на полу и принялась втирать в кожу мазь. «Давай помогу», — раздался тихий голос Тая. «Не делай так!» Порывисто отвернулась, чтобы амфибия меня не рассматривал. «Знаешь ведь, что ненавижу, когда ты подкрадываешься!» — выговаривала сердито. Это было не впервой. Ему уже прилетало за подобные трюки. На время прекратил замашки извращенца, а тут опять за старое. Ясное дело, дала повод, позволив поцелуи и лапанье в воде. Но прежде обязан спросить, не против ли я. А я против. Помутнение рассудка уже прошло. Да и вообще я заметила, что когда одна, вполне адекватная, отдающая отчет в своих поступках девушка, а когда Тай рядом, касается меня специально или невзначай, или мурчит своим чарующим голосом, или, не дай бог, гипнотизирует взглядом все, нет меня, растекаюсь, растворяюсь, веду себя, как бесхребетная амеба, а я... не такая. Тем более перед рыбиной. Кстати, которая не шибко-то и воняет для своего вида. Я рыбу на запах не переваривала, а с Тайфуном о таком не задумывалась. Вот был бы он оборотнем волком, думаю, вонь от псины бы отвлекала, раздражала. А от амфибии пахло ровно. Почти никак. За редким исключением. И то не рыбой, а... соленостью или арбузом, как на морях. Совсем собой мне голову задурил. Не поддамся очарованию и соблазнению амфибии. Коварному, подлому. Заловил, согрел, одурманил. Я сильнее, чем он думает. Я упрямей. К тому же, побыв в промерзлости пещеры одна, пришла в себя. Протрезвела и готова воевать за свою честь. У меня есть вопросы. И главный. «Кто она?» Озвучила, продолжив натирать себя мазью. Тело еще холодило, но постепенно кровь горячилась. Кожа задавалась жаром именно там, где намазала первым делом. Ладонями скользила по гладкой бронзовой коже, следя за тем, как впитывается мазь. И лопатками чувствуя ощупывающий взгляд бесстыжего существа. «До спины не дотянешься». Был на своей волне Тай, и хриплость его голоса вызвала стайку мурашек на мне. Даже сбилась с натирания. «Тай!» — придала тону строгости. «Твое благородство сделало бы тебе чести, если бы не одно «но». Оглянулась через плечо, прижигая амфибию гневным взглядом. «Ты лишенный каких-либо джентльменских наклонностей. Извращенец! Глухой! А лучше бы слепой!» Едко заключила. Еще и фыркнула. Помощник нашелся. Горячилась. Ясное дело, зря так колюче бросалась обвинениями и оскорблениями. Но меня ревность переполняла. И обида. Сказала же, отвернись! Буркнула, осознавая, что на грани разрыдаться, банально заистерить, требуя немедленного признания. Потому вздрогнула. А следом застыла, как натянутая струна, когда спины коснулись теплые ладони Тая. Это был он. Хоть и не видела его. Я каким-то волшебным способом знала, что это Тайфун. Его дыхание. Его жар. Наверное, потому что именно на него так реагировало мое глупое, неискушенное ласками тело. Кровь вскипала. В голове гул зависал, сердце лихорадочно колотилось и слабость в ногах расползалась. Хотелось нестерпимо нежности, грубости, что угодно, лишь бы это со мной делал Тай. «Извращенец?» — мягко булькнул на ухо амфибия, вызвав жутчайшее желание рухнуть в его объятия, зарыться в коварные сети амфибии и мурчать от удовольствия. Нежится и плавится от бархатных, сладких ощущений. Меня придержали за плечи, а дыхание впечаталось в затылок. прости, но ты вызываешь чувства, которых никогда до тебя не испытывал. Я стараюсь держаться на расстоянии, но битва неравная. Я оказываюсь слаб, Рея. Его проникновенный голос пошатнулся, мое сознание тоже. Ты меня притягиваешь. Признание далось с мукой и болью. А то, как отвечаешь, когда касаюсь... «А ты не трогай!» Взбрыкнула еще и плечами передернув, избавляясь от сладкого плена, в котором уже путалась, как в липкой паутине. Хотя сдалась с досадой, понимая, что он в чем-то прав. Спину бы мне натереть. Страх захворать пересилил боязнь потерять себя от ласк амфибии. «Только без штучек своих обольстительных!» Пригрозила, протянув крупный лист дерева с остатками мази. Тайфун шумно выдохнул. Нужно отдать должное, дело свое знал на отлично. Методично втирал в кожу лечебное средство, без деликатности интенсивно до приятной боли и покалывания. Поэтому именно спина сразу задалась огнем, коего еще в других участках тела не ощущалось так ярко. «Все!» — затормозила помощника, когда его руки скользнули ниже на мои обнаженные ягодицы. «Здесь сама, а ты?» Я сглотнула возмущение и волнение. «Отвернись!» — вторила требовательно. На этот раз Тай выполнил, хоть и слышала за спиной его недовольное, разочарованное сопение. «А это что?» — озадачил Тайфун несколькими минутами позже, когда я уже готовилась в вещи облачаться. Метнула негодующий взгляд через плечо, намереваясь огрызнуться, еще раз напомнить, что он извращенец, да язык не повернулся. Тай с озадаченным лицом стоял возле сундука, куда я отложила самые необычные вещи, которые бы только на вечеринку карнавал или тематическую надела. Восточные, помпезные, королевско-вычурные, очень откровенные, наоборот, монашеские, но однозначно шмотки старых времен. Амфибия держал пальцами необычно легкую ткань, таращился на нее с безраздельным удивлением. Бровик переносице сдвинул, на лице бурная работа мозга отразилась. Бедный голову ломал, куда это надевают. «Если отвернешься, — смилостивилась, — я надену и покажусь тебе в этом». Мысль была шальная, но почему бы и нет? Я уже 100 лет ни перед кем не хвасталась обновками. Зритель, конечно, странный, но это и не мои подружки-хохотушки, ценительницы прекрасного и модного, но выбора-то нет. Забрала вещи из его рук и нарочито повелительно потребовала. «Отвернись». Ладошкой махнула. Только Тай выполнил указание, я торопливо втиснулась в наряд, к удивлению отметив, что размер, а он на глаз был далеко не мой, меньше, как минимум на 2-3, по крайней мере, к тому, к которому привыкла, мне оказался впору. Я в это влезла. Спокойно. В легчайшую красоту, в шелковый топ, а затем и брючки. Хотя их с натяжкой можно было так назвать. Пояс и прозрачная с разрезами ткань, струящаяся по ногам. «Можешь глянуть?» Дозволила, вновь увлекаясь вещами в другом сундуке. Дефилировать не собиралась совершенно, у меня были планы куда прозаичней. Хотелось отыскать плед или что-то более теплое и закрытое, во что бы могла вместо одеяла завернуться. Правда, секундами позже среагировала на тягучее молчание. Тай меня рассматривал с тихой задумчивостью. «И вы в таком ходите?» Зелень глаз потемнела. Тайфун казался озадаченным. «Нет, что ты!» — отмахнулась торопливо. «Это наряд восточных женщин. И то в наше время скорее танцовщиц, любовниц в гаремах». «А что это?» — изумился Тай. «Гарем?» Я запнулась. «А это место, где держат своих жен мужчины с определенной религией, вероисповеданием, боги». Перебирала варианты, которые будут понятны амфибии, и на последнем поняла, что попала в цель. «У нас принято иметь только одну жену», — и значимо кивнула. «А у них?» — качнула головой. «С верой в других богов. Несколько. А еще разрешено иметь любовниц?» Опять пауза и попытка найти верное слово. «Наложниц», — пояснила сбивчиво, потому что не вникала в такие мелочи, ведь и меня они не касались. «Любовница — это не жена, но женщина, которая делит постель, если мужчина ее хочет». Совсем раскраснелась. «А танцовщица — это девушка, которая умеет красиво двигать своим телом. Под музыку и без, но так, что глаз оторвать невозможно». Изобразила несколько движений бедрами. Не от того, что идеально умела, а просто по инерции, подкрепляя слова действом. «У нас так девы двигаются, когда брачный танец исполняют», — неожиданно хриплым голосом отозвался Тай. Язвительность уже крутилась на языке, я даже повернулась к нему, как тотчас порывисто отвернулась. «Убери его!» — пискнула в ужасе, смаргивая назойливую картинку восставшего члена. «Не привыкла я к подобному. До сих пор». «Это не контролируется», — спокойно отозвался Тайфун. «Но раньше ты его как-то прятал?» — упиралась я. «Да и в воде его не было!» «Мы не спариваемся в воде, только на сушу. Для чего выходим?» «Плевать!» — отмахнулась нетерпеливо. «Главное, убери!» «Если самец желает спариться, этого уже не скрыть. А детородный орган не убрать», — озадачил амфибия. Я шумно дышала, еще не зная, что ему ответить. «Разве у ваших по-другому?» Очередной вопрос откровенности. «Не знаю», — призналась возмущенно. «Скорее всего, так же, но поэтому мы в моем мире носим одежду», — разложила по полочкам простую истину. Суетливо глазами пошарила по сокровищам и сундукам, пока в одном не углядела что-то объемное и большое. Вроде это груда с мужскими нарядами. Схватила первую попавшуюся вещь, встряхнула. «Так и есть. Мужские, широкие, восточного типа брюки». Не глядя, бросила Таю. «Надень вот это!» Раздался неспешный шорох. Под голыми ступнями амфибии шуршал мелкий песок и сор. «Он все равно стоит», — мрачно обронил Тайфун. А я застыла в недоумении. «Ржать или слезу пустить от абсурдности ситуации?» Помялась несколько секунд и осторожно обернулась. Не думала уставляться на пах, но, видимо, испорченная часть меня ждала видеть это. Супер непристойного уже ничего не было оголено. Да, топорщилась, но хоть не вгоняла в краску своим обнаженным стоянием. «Зато меня так не смущаешь», — заключила с кивком, но себе призналась, что бесстыже торчащий ствол, натянувший ткань, все равно был возмутительно приковывающим взгляд. «Главное, не смотреть туда», — отрезала я, признавая, что вопрос решили не так идеально, как желала. Заняла себя очередной переборкой одежды, не ради переодевания, а просто чтобы занять себя и мысли чем-то другим, нежели та и его член, стоящий по мою душу. Вернее, не душу, а меня. «А мне нравилось, когда ты на меня смотрела». Секундами позже бабахнул очередным откровением Тайфун. Ровно и честно. При этом уже нагло развалившись на ковре, который я постелила недалеко от груд с вещами. «Прекрати!» Почти завыла от стыда, не зная, куда спрятаться. «Почему ты всегда краснеешь?» «Потому что мне неуютно, когда такие интимные вещи обсуждаются!» Всплеснула я руками. «Я говорила тебе об этом!» «А если я отдам тебе все эти деньги?» — прищурился Тай. «Ты мне станцуешь?» «Это не смешно!» — буркнуло зло, уже досадуя, что вечер затянулся. Амфибия настырно не желал уходить, а продолжал смущать своими каверзными вопросами. «Я не шучу!» — был по обычаю невозмутим амфибия. «Эти побрякушки имеют ценность лишь в моем мире», — напомнила едко. «В твоем?» Они всего лишь блестящие фиговинки. «Я хочу тебя», — огорошил Тайфун. «Я аж брюки выронила». «Ты же обещал», — отступила на шаг, мысленно прикидывая, как далеко успею убежать, прежде чем меня принудят к первому в моей жизни сексу. «Я не собираюсь насиловать», — поспешил с заверением Тай, пока. «Совершенно не обнадежило это меня. И потому предлагаю то, что имеет для тебя ценность. Сокровище взамен тебя». «Я не продаюсь!» Сама скривилась нелепости фразы. Пафосно как-то прозвучало. «Я не продаюсь, но цену себе знаю». «Мне не нужны деньги», — решила по-иному высказать мысль. «Мне нужна свобода». «И если я пообещаю тебя отпустить, ты станешь моей любовницей?» На полном серьезе уточнила амфибия, пристально на меня смотря. Этот чистый взгляд, нетронутый ложью и хитством, и коварством, я даже залипла. «Ах, ну нельзя быть таким непосредственным существом!» «Это...» — замялась я. «Слишком уж была заманчива, наживка и оскорбительна!» «Это некрасиво и подло!» — нашлась я с ответом. «Шантажировать плененного!» «Я всего лишь хочу заполучить желаемого. А разве у вас это делают по-другому?» «По-разному. Чуть поостыв, кисло согласилась. И деньгами тоже. Нехотя признала в очередной раз, насколько люди мелочны и корыстны. Тогда я готов платить», — заверил с убийственной простотой. «А ты будешь ходить в этом?» — кивнул на мой наряд. «И танцевать мне будешь». Категорично, словно мое мнение даже не учитывалось. «Это гадко!» — выплюнула я возмущенно. «Я не скачусь до уровня шлюхи!» — задохнулась негодованием. «Спать с тобой!» — запнулась на мысли. Рациональная часть меня реально задумалась, и, видимо, более свободная в мышлении часть меня. «А если это единственный шанс выбраться с острова?» Годливость тотчас стала не такой масштабной и тошнотворной. «Боже, да что с того, если я дам себя трахнуть? Мне ведь свобода светила!» «Танцуй», — велел Тай. «Вот так просто, будто я дала согласие». «Не буду», — огрызнулась, про себя отметив, что амфибию могила исправит. Ну или что там у них в качестве погребения используют. «Танцуй», — отчеканил, и я впервые услышала в его голосе стальные нотки. Это было как вызов. А такие девушки, как я, скорее сдохнут, чем уступят. И дело не в чистоте и невинности убеждений, а в принципиальности. «Ну, что же ты?» — прищурился Тайфун, а я пилила его злым взглядом. Он издевался? Проверял меня? Или настолько циничен, что готов со мной, как с собачкой, играть? Подбрасывать косточку в неудобное место и любоваться на то, как я буду изгаляться, лишь бы ее достать? «Ни за что!» — выпалила, раздираемая гордостью. Обычной человеческой гордостью в контексте девичьей. «Упрямая!» — привычно констатировал Тайфун, поднявшись на ноги. На миг показалось, что он был доволен. Всего на миг. Обманчивый. Тай приблизился ко мне вплотную, и его мощь меня напугала как никогда. Я чудом себя удержала, чтобы не отступить. Голову задрала, словно отвечала на вызов. Но амфибия был по обычаю спокоен. «У тебя нет выбора, непокорная Мира». Голос лился мирно, но нотки категоричности резали слух. «Я не желаю тебе зла, поэтому сказал, что это случится. Рано или поздно?» «Лучше поздно!» — вставила 5 копеек. «Просто будь готова». Раздражала его манера говорить так, будто он мой наставник, а я нерадивый ученик. «Ненавижу тебя!» — ярилась удушливо. «Лучше руки на себя наложу!» «Мне жаль, что ты на это так смотришь. Но я бы хотел тебя встретить в другой жизни, когда наши виды не враждовали, а мой народ ходил среди вас». Его взгляд стал мягким. Зелень утянула в болото нежности и тепла. Это было нечестно. Неправильно, потому что я до нетерпения хотела в объятия к этой треклятой рыбине. Я очень хотела, чтобы он меня коснулся. И он почти это сделал. Щеки. Пальцы чиркнули в воздух в нескольких миллиметрах от кожи, но вовремя одернул руку. Я едва от досады не завыла, было подалась к нему, снедаемая жаждой стать его, но, сожаление, Тая остановила. Я бы женился на тебе. Признание меня проняло. Пронзило в самое сердце до болезненного спазма в груди. Чуть привычной манерой не огрызнулась, что не вышло бы за него, будь он единственным мужчиной на свете, но вовремя включилось благоразумие. Я уже приучаю себя к тому, что лгать амфибии не желаю. Гадости наговорить одно, послать другое, но лгать... Ты ведь сама этого желаешь. Тайфун с грустью подтвердил мою догадку, что все прекрасно понимал, а на последней печальной ноте отступил. Глянул на меня виновато и, не прощаясь, ушел, шлепая босыми ногами по каменному полу, а я провожала его тоскливым взглядом и никак не могла понять, почему судьба так несправедлива. А уже кутаясь в теплую накидку на шкуре, осознала, что между нами лопнула нить, которую мы так долго натягивали и удерживали.